Наставник. Однажды я так заигрался, что упал в обморок. Мне только что подарили горные лыжи, и я настолько ими увлекся, что забыл про еду. Я прокатался целый день натощак. Кончилось тем, что я от голода потерял сознание и налетел на фонарный столб. У меня было сотрясение мозга, и папа отвез меня в больницу. Доктор сказал, что это здорово так долго играть, но все-таки надо иногда делать перерыв, чтобы поесть. Я упал в обморок, поскольку был слишком увлечен своим занятием, чтобы сделать перерыв на еду, мне было некогда отдыхать. В этом есть что-то просто замечательное. Такая увлеченность. Теперь только и можно сказать, была да сплыла. В последние дни у меня было переменчивое настроение. Я стараюсь понять свое состояние, но отдельные кусочки никак не хотят складываться в целостную картину. Я не совсем понимаю, что со мной происходит. За последние недели многое изменилось. День проходит иначе, иными стали и ночи. Но что-то по-прежнему не так, чего-то мне еще не хватает. Совершенно очевидно, что не хватает чего-то важного. Где его надо искать, я не знаю. Но зато у меня есть мяч, он меня очень выручает. И каждый вечер я подолгу занимаюсь тем, что кидаю его об стенку. Через месяц должен вернуться мой брат. При нем я не смогу уже здесь оставаться. В запасе у меня остается один месяц. Я не скрываю от себя, что нервничаю, когда думаю о том, чем это может кончиться. Я не притворяюсь перед собой. Я мог бы, к примеру, сделать вид, что ничего особенного не происходит, и положиться на авось. Закурить сигаретку и притвориться, что все в порядке. Других это, может быть, и обманет. Например, девушек, Кима. Может быть, мне и удалось бы обмануть Кима, но рано или поздно все бы повторилось. И я снова очутился бы, как тогда, сидящим на траве, и кто-нибудь, брат или кто-то другой, обнимал бы меня за плечи. А я бы обливался слезами. Что-то все-таки со мной не в порядке. Что-то явно не так. Больше всего мне не хватает сейчас старшего друга, учителя, человека, который объяснил бы мне, что к чему. Хорошо, если бы он давал мне задание, на мой взгляд, бессмысленное. Я злился бы и возмущался, но выполнял бы заданный урок. И затем, понемногу, после многих месяцев тяжкого труда я бы начал понимать, что во всем есть скрытый глубокий смысл, и наставник действовал по заранее продуманному точному плану, и мне вдруг открылась бы причинная связь вещей, я бы понял суть вещей и явлений, увидел бы логику мировых событий и человеческого поведения, я научился бы также управлять собою и вызывать в людях проявление самого лучшего, что есть в каждом человеке, ну и так далее. И наставник сказал бы, что ему больше нечему меня учить, и на прощание он подарил бы мне что-то, наверное, что-то большое, может быть, автомобиль. И тогда я мог бы сказать ему, что это слишком, что такого подарка я не могу принять, но он бы настоял на своем, и мы расстались бы с ним, и прощание было бы грустным, но значительным. И тогда я окунулся бы в жизнь и, может быть, повстречал бы кого-то, желательно девушку, и создал бы семью, и, пожалуй, основал бы фирму, которая производила бы полезные товары и услуги. Вот как все должно было быть. Да, черт возьми, это же ясно. Как день. Именно так, и никак иначе. Однако такого наставника днем с огнем не сыщешь. Мне он так и не встретился. И все это указывает на то, что придется мне обходиться собственными силами. Я стал вспоминать людей, на которых я смотрю с восхищением. Их мало. Вот люди, которыми я восхищаюсь. Лори Андерсон, Ганди, Армия спасения, Карл Баркс, Астрид Лингрен, Орсон Уэллс, Олаф Х. Хауге, Ларс Лило Стенберг. Я убежден, что все дело в увлеченности. У меня пропала увлеченность, ее нужно найти и вернуть. Где-то там она есть. Вероятно, трепаться об этом тщеславно, в этом есть что-то от дзен-буддизма.